вступление. Как эта книга совершит чудеса в вашей жизни? На своем веку я повидал немало чудес, которые происходили с самыми разными людьми по всему миру и в самых разных сферах жизни. Эти чудеса начнут происходить и с вами, когда вы научитесь применять силу своего подсознания. Данная книга написана именно для того, чтобы вы узнали, как повернуть привычки и образ мышления и тем самым изменить к лучшему свою судьбу. Перефразируя известный афоризм «человек есть то, что он думает», а значит то, что он хранит в своем подсознании. Известны ли вам ответы на приведенные ниже вопросы? Почему один человек доволен и счастлив, а другой нет? Почему один процветает и всему радуется, а другой несчастен и бедствует? Почему кто-то тревожится и всего боится, а кто-то, наоборот, уверен в себе, своих силах и будущем? Почему X владеет роскошным прекрасным домом, а Y прозябает в жалкой трущобе? Почему вот этот человек достиг небывалых успехов, а вот тот постоянно терпит крах? Почему один оратор пользуется популярностью и известностью, а другой никому не известен? Почему один человек достигает высот в своей профессии, а другой всю жизнь бьется как рыба об лед, но ему так и не удается совершить ничего выдающегося? Почему кому-то удается исцелиться от так называемой неизлечимой болезни, а кому-то нет? Почему множество достойных, добропорядочных, верующих людей терпят страдания, духовные и физические, а множество растленных, аморальных негодяев процветают, не ведая проблем со здоровьем? Почему одна женщина счастлива в браке, а ее родная сестра вышла замуж неудачно и теперь терзается? А не таится ли ответ на эти вопросы в том, как работает человеческое сознание и подсознание? Именно там и следует его искать. Почему я написал эту книгу? Книга, которую вы сейчас слушаете, написана именно для того, чтобы ответить на эти и им подобные вопросы. Я старался объяснять великие основополагающие истины, касающиеся работы нашего сознания, просто и доступно. Я убежден, что вполне возможно растолковать главные, непререкаемые, универсальные законы жизни так, чтобы они были понятны каждому слушателю, изложив их простым, будничным языком. Слушая книгу, вы убедитесь, она написана тем повседневным языком, который вы постоянно слышите дома и на улице, на работе и в транспорте, с которым сталкиваетесь, когда читаете газеты и смотрите телевизор. Я призываю вас внимательно слушать книгу и применить обрисованные в ней методики на практике. И я убежден, что по мере того, как вы начнете это проделывать, с вами вскоре произойдет настоящее, подлинное чудо. Вы обретете удивительную силу, которая поможет вам подняться над неуверенностью в себе, неудачами, бедностью, унынием. Эта сила позволит вам преодолеть любые трудности, найти свое место в жизни, решить все проблемы. Она поможет вам преодолеть все эмоциональные и физические преграды, и благодаря этой силе вы выйдете на прямую дорогу к свободе, счастью и душевному равновесию. Чудодейственная сила вашего подсознания способна не только на это. Она еще и может вылечить вас, сделать сильнее и крепче, вернуть здоровье. Научившись использовать свою скрытую мощь, вы тем самым сбросите оковы страха. Как выпустить на свободу чудодейственную мощь подсознания? Самое весомое доказательство того, что наше подсознание способно творить чудеса, это случаи, когда благодаря работе подсознания человеку удается исцелить себя самому. 42 года назад у меня обнаружили злокачественное заболевание, которая на медицинском языке именуется саркомой. Я преодолел эту болезнь благодаря исцеляющей силе подсознания, которая вернула меня к жизни, восстановила здоровье и с тех самых пор поддерживает мои жизненные силы, так что я в отличной форме. Методики, за счет которых мне удалось справиться с болезнью, я систематизировал и изложил в этой книге. Я глубоко убежден, что всем вам, слушатели, поможет, если доверитесь бесконечной исцеляющей сущности, которая таится в подсознании поголовно всех людей и в вашем в том числе. Благодаря добрым услугам моего друга-врача я внезапно осознал, как естественно принять, что творящий разум создал мое тело, детально продумал все мои органы, запустил биение моего сердца. И потому только творящий разум способен починить то, что в них разладилось. Недаром древняя пословица гласит: «Лекарь лишь перевязывает рану, исцеляет ее Господь». Чудеса происходят, когда молишься от всего сердца. Научная молитва – это гармоничное взаимодействие сознательного и подсознательного уровней, искусно направленное на достижение определенной цели. Эта книга поможет вам освоить научно обоснованный путь к неисчерпаемому источнику силы, который кроется внутри вас, а сила эта позволит вам добиться от жизни всего, чего вы хотите. Вы желаете жить лучше, насыщеннее, благополучнее, богаче? Начните применять чудодейственную силу, и путь к новой жизни, богатству и процветанию открыт. Сила подсознания облегчит вашу повседневную жизнь, поможет решить деловые и семейные проблемы, принесет гармонию в отношения с близкими. Обязательно послушайте книгу несколько раз. В ней от главы к главе рассказывается, как работает чудодейственная сила человеческого подсознания и как научиться черпать мощь, вдохновение и мудрость из источника, таящегося внутри вас. В этой книге вы научитесь применять простые и общепонятные методики воздействия на собственное подсознание. Научитесь перепрограммированию своих чувств и мыслей на благотворный лад. Все методики выстроены последовательно и имеют под собой четкую научную основу. Главное, чтобы вы слушали эту книгу, доверившись ей, слушали всей душой, серьезно и вдумчиво. Докажите себе, что она способна вам помочь. Я уверен, что это произойдет, и что после прослушивания книги ваша жизнь изменится к лучшему. Пусть знакомство с моей книгой станет поворотным моментом в вашей жизни. Каждый из нас молится. Знаете ли вы, как молиться с отдачей, со всем пылом души, как молиться плодотворно? Когда вы последний раз возносили такую молитву, которая была бы для вас не случайным порывом под воздействием исключительных обстоятельств, а частью вашей повседневной жизни? Да, известно, что перед лицом опасности, перед лицом болезни, смерти, беды, многие из нас возносят отчаянные молитвы. Достаточно прочитать газету, чтобы убедиться в этом. Человек молится главным образом тогда, когда ситуация становится напряженной, когда ему или кому-то из его близких что-то угрожает. Из прессы вы узнаете, что кто-то просит всех помолиться за ребенка, больного неизлечимой хворью, что молитвы возносятся о мире между народами, о спасении шахтеров, засыпанных в шахте под обвалом. Позже, когда шахтеров удается спасти, выясняется, что они молились, ожидая спасателей. Пилот, который прилагал все усилия, чтобы совершить вынужденную посадку, спасти экипаж и пассажиров, в интервью признается, что молился, когда маневрировал в небесах и сажал самолет, и благодаря этому, как он считает, посадка прошла благополучно. Разумеется, молитва – это средство, которое всегда с нами в час беды и испытаний. Но зачем ждать беды, если можно сделать молитву неотделимой частью вашей повседневной жизни, превратить ее во вдохновляющее, движущее начало? Когда чьи-то молитвы исполняются, о свершившемся необычайном чуде трубят все средства массовой информации, потому что эти случаи неоспоримо подтверждают великую силу молитвы. Но почему-то никто ничего не говорит о чудесном воздействии молитвы повседневной, например, о кротких молитвах, возносимых детьми, о незатейливых и искренних будничных молитвах, которые мы произносим перед тем, как сесть за стол, благодарностях Господу, ниспославшему нам хлеб насущный. Никто не говорит о простых молитвах, которые молящий возносит просто, чтобы ощутить единство с Богом, почувствовать, что Господь несет его в своих ладонях и более ничего не просит. Работая с разными людьми, я по необходимости изучал разные подходы к молитве. Мощное воздействие молитвы знакомо мне и по собственному опыту, а кроме того, я беседовал со множеством людей, которым помогла молитва, расспрашивал их и записывал их рассказы. Обычно сложность заключается в том, что другому человеку не объяснишь, как молиться, вернее, это очень трудно растолковать. Особенно не просто с теми, кто оказался в беде, потому что перед лицом опасности, угрозы, болезни, смерти, человек теряет способность соображать и действовать рационально. Человеку в таком стрессовом состоянии нужны очень простые советы, которым было бы легко следовать, простые формулы, доступные и конкретные, которые легко будет повторять. Зачастую человеку в стрессовой ситуации нужно руководство, как справиться со стрессом. В чем неповторимость этой книги? Эта аудиокнига уникальна прежде всего потому, что она нацелена на практическое применение. Она предоставляет вам простые для освоения техники и формулы, которые легко применять в повседневной жизни, не нарушая ее рабочего ритма. Я преподавал эти техники по всему миру, а сравнительно недавно проводил занятия перед аудиторией в 1000 человек, включавшие представителей самых разных вероисповеданий. На этом занятии в Лос-Анджелесе я представил основной костяк того, что изложено в данной книге. Многие слушатели пролетели 1000 миль, чтобы попасть на мои семинары. Приемы, описанные в книге, обязательно найдут отклик в вашем сердце, потому что они затрагивают животрепещущую проблему, с которой сталкивался каждый. Ведь вы часто задаетесь вопросом о том, почему зачастую молишься об одном, а получаешь нечто прямо противоположное. Или молишься, молишься, а все без толку. Эти вопросы волнуют людей по всему миру. И я 1000 раз слышал их от представителей всех возрастов и социальных слоев. Так вот, моя методика позволяет не только понять, почему так получается, но, что гораздо важнее, добиться того, чтобы молитвы и просьбы приносили желаемые результаты. Я постарался ввести в книгу как можно больше способов повлиять на подсознание и заставить его реагировать правильным образом. В этом и заключается ценность книги, которая станет вам надежным помощником в трудных ситуациях. Во что вы верите? Ответ на наши молитвы посылает нам не то, во что мы верим. Ответ возникает тогда, когда наше подсознание откликается на ментальную картинку или мысль, которая живет в нашем мозгу. Иными словами, мы сами отвечаем себе на молитву или просьбу. Этот закон веры одинаково работает во всех религиях мира, и именно он объясняет их психологическое правдоподобие. Христиане, буддисты, мусульмане, иудеи – все они получают ответы на свои молитвы не столько потому, что принадлежат к определенной религии или совершают определенные ритуалы, церемонии, читают те или иные молитвы, поют те или иные псалмы, вращают молитвенные барабаны, воскуряют благовония и выжигают свечи. Нет, ответ на молитву приходит к любому молящемуся по иным причинам, а именно потому, что подсознание молящегося отвечает на его просьбу, проникается ею, принимает ее. Этот закон веры и есть основной закон жизни. Каждому дается по его вере. А что такое вера и молитва, если не мысль в нашем сознании? Как человек мыслит, как он верит и чувствует, таким и будет состояние его сознания, души и даже тела, а также и его жизненные обстоятельства. Техники, основанные на понимании того, что вы делаете и почему так поступаете, помогут вам с помощью сил подсознания воплотить все чаемое все заветные желания, добиться от жизни всего самого лучшего. Суть сбывшейся молитвы в том, чтобы воплотилось все, чего вы желаете всем сердцем. Желание и есть молитва. Каждый из нас хочет здоровья, счастья, безопасности, душевного равновесия, возможности по-настоящему реализоваться, но многим не удается добиться внятных результатов, их желания не исполняются. Совсем недавно некий университетский преподаватель признался мне: «Знаю, если бы я изменил свой ментальный паттерн, проще говоря, привычный образ мыслей, если бы перестроил свою эмоциональную жизнь и научился перенаправлять свои чувства, то язва у меня бы не возобновлялась. Но я не знаю, как научиться думать и чувствовать иначе. В моем распоряжении нет такой техники или методологии. Мои мысли снова и снова возвращаются к исходной точке, мечутся в замкнутом кругу одних и тех же привычных проблем, и я чувствую себя расстроенным, несчастным и подавленным». Этот преподаватель, как вы уже поняли, был язвенником и страстно желал крепкого здоровья. Он даже понимал, в чем корень проблемы, и чтобы обрести счастье, ему нужно было лишь знание того, как работает его сознание. Только это знание помогло бы ему воплотить свое желание. Он начал применять методы, описанные в этой книге, и здоровье его наладилось, а все болезни остались в прошлом. Чудодейственная сила человеческого подсознания существовала еще до нашего с вами рождения, задолго до того, как появилась первая религия на свете. Сила подсознания была всегда. Великие вечные истины и универсальные принципы жизни объединяют все религии. Я прошу вас помнить об этом, когда будете слушать мою книгу. Только тогда вы научитесь управлять уникальной, чудесной, волшебной, преображающей силой, которая залечит ваши душевные и физические раны, подарит свободу вашему разуму, измученному страхами, и полностью освободит вас от ограничений, налагаемых бедностью, невезучестью, унынием и бессилием. Все, что от вас требуется, это мысленно слиться воединое целое с тем благом, которого вы желаете добиться. И тогда творящие силы вашего подсознания отреагируют на вашу просьбу соответствующим образом. Впустите чудо в свою жизнь, не мешкайте, не откладывайте, сделайте это прямо сейчас. Позвольте волшебству сбыться. Боритесь за счастье, и невезение отступит, а беды рассеются, как ночная мгла с наступлением утра.